Глава 23. Тебе нужно полететь в город Петропавловск. Там вместе с моими людьми ты поможешь генералу Кутузову решить проблему с японскими диверсантами. В последнее время эти твари совсем обнаглели. Буквально сегодня повязали целую группу. Шли, никого не боясь. То есть вы хотите сказать, что на Дальнем Востоке у нас недостаточно сил, чтобы обеспечить безопасность наших границ? Честно говоря, слова Распутина меня сильно удивили. Нет, я, конечно, все понимаю. Но, вашу мать, это же один из самых важных регионов в империи. Две империи под боком, плюс еще и Корейское королевство. А у них людей нет. Осталось просто повесить вывеску «Добро пожаловать», и все, вопрос закрыт. «До сегодняшнего дня там было довольно тихо», — Распутин поморщился. «Большинство же проблем у нас от западных стран. Вот и приходилось держать большинство магов здесь на случай войны». Так и хотелось сказать ему пару ласковых. Но я прекрасно понимал, что ректор не имеет никакого отношения к этому вопросу. А вот почему князь Пожарский, который на минуту целый министр обороны, так обосрался, это хороший вопрос. Кажется, все эти князья и высокородные товарищи просто заигрались в дворцовые игры и забыли, что империя — это не только дворец императора, но и кое-что еще. «А как же мой поход в другой мир?» Насколько мне помнится, Алексей Романович был предельно четким в своих формулировках. «Насчет этого можешь не переживать. Государь сам поговорит с отцом. В другой мир пойдут Горький и Джин. Без тебя». «Мда. Бардак. Причем высшего порядка. Неудивительно, что как только случился очередной трындец, все полетело в тартарары. И теперь меня припахивают для того, чтобы разгребать часть этого бардака. Эти в ответ сулят интересные перспективы». «И когда нужно отправиться на восток? Хотя, дайте угадаю, уже вчера». «Сегодня вечером», — Распутин кисло улыбнулся. «Я как раз успею подготовить команду специалистов, которые будут работать там на месте. Твоя же задача по большей части состоит в устранении препятствий». «Как вы изящно, Андрей Михайлович, выразились насчет людей». «Хорошо, я вас понял. Только учтите, если мне что-то не понравится, я сразу же вернусь обратно в столицу. Играть в грязные игры у меня нет никакого желания». Распутин ничего не ответил, хотя по его выразительному взгляду я понял, что если мне и удастся избежать грязных игр, то только чудом. «Ну-ну, вы, господин ректор, даже не представляете, какое веселье вас ждет. Раз уж меня собираются использовать в качестве карателя, то и карать я буду по полной программе. Сами напросились, как бы лекарство не вышло вам дороже болезни». С Распутиным мы обсудили все моменты, и через полчаса он уехал. А я созвал очередной совет, уже хрен знает какой по счету. Быстро обрисовав ситуацию своим людям, я стал ждать комментариев, и они тут же последовали. «Шеф, нас пытаются втянуть в какой-то блудняк. Гадалки не ходи!» Хмурый Кречетов стукнул ладонью по столу. «Я и без распутинских спецов могу тебе гарантировать, что половина мелких ариста там, на Дальнем Востоке, работает на японцев. Да то и больше. А теперь прикинь, каково будет нам там, и сколько мы протянем, прежде чем нам захочется начать убивать». «А кто сказал, что нужно сдерживаться?» Я хмыкнул. «Володя, ты, кажется, не понял, наша задача — навести порядок. А вот про то, каким образом мы все это сделаем, не было сказано ни слова. Так что будем работать максимально жестко». «О, тогда я с тобой, шеф», — Владимир расплылся в довольной улыбке. «Всегда мечтал немного потрясти ариста. Во всей империи нормальных можно посчитать по пальцам. Остальные только о своем кошельке думают и о том, как бы нагнуть простого человека посильнее». «Значит, решено. На хозяйстве у нас остается Арсений. Чувствую, скоро придется повышать в должности. Со мной Кречетов и Логинов с командой. Людей берем немного, но упаковаться надо по полной программе. Все поняли?» Нестройным хором они ответили согласием, а дальше началась работа. Я лично отобрал бойцов, которые полетят с нами, и почти все они были из тех, кто прошел со мной шведскую кампанию. Кстати, интересно, как там шведы в целом? Они же положили приличное количество войск на этой глупой войне. А в итоге по всему миру порталы потом открылись. Могу поспорить, Карлу осталось не так уж и много сидеть на троне. Месяц-другой. И даже самые верные его люди отвернутся от глупого короля. Через 2 часа меня поймала Анна возле казармы и тут же преградила мне путь. «Господин, я хочу с вами». Девушка уставилась на меня огромными глазищами. «Можете называть это суеверием, но я чувствую, что если не полечу с вами, случится что-то плохое». «Ну вот, и что мне с ней делать? Она ведь, по сути, еще ребенок, несмотря на то, что старше меня». «Анна, мы направляемся на боевое задание». Я взял девушку за плечи. «Ты лекарь, а не боевой маг. И в такой обстановке можешь пострадать. А я этого не хочу». «А я не хочу, чтобы пострадали вы, господин». Девушка слабо улыбнулась. «Я же вижу, как к вам относятся ваши люди. Возможно, вы и не заметили, но все ваши бойцы оценили, что вы позволили им привести сюда семьи. Да, кому-то неудобно ютиться в небольшой квартирке, но никто не ропщет по этому поводу. Все рады, что самые близкие люди рядом. Поэтому умоляю вас, позвольте мне полететь с вами. Я не буду обузой. Я даже немного научилась владеть силой. Я тоже тренируюсь каждый день». «Ладно». Я сдался довольно быстро. Спорить с симпатичными женщинами я не умею. Да и, честно говоря, не хочу. «У тебя несколько часов, чтобы собраться. А потом мы поедем в Петроград и оттуда на Дальний Восток, в город Петропавловск. Так что, пока есть время, подумай, нужно ли это тебе на самом деле». Сказав это, я оставил девушку и направился в оружейную. С собой я планировал взять свою винтовку и, конечно же, броню. Вениамин Алексеевич прекрасно справился с задачей, и второй образец был куда лучше первого. Были учтены многие моменты, например, возможность экстренного сброса брони. 2 секунды, и я могу освободиться от почти 100 килограмм металла, что в боевой обстановке дорогого стоит. В будущем он пообещал ускорить этот процесс, но даже 2 секунды было чертовски быстро. 4 часа спустя. Один из военных аэродромов Петрограда. 5? Я глянул на Распутина с удивлением. «Андрей Михайлович, если мне память не изменяет, Петропавловск — город с населением в 400 тысяч. Что могут сделать 5 людей? Да туда нужно 50 направлять, и это в лучшем случае». «Ярослав, это все, что у меня есть», — Распутин поморщился. «Или ты думаешь, что служба моего отца резиновая? Я тебя удивлю, но менталисты — народ редкий. А сильные менталисты еще более редкий. Сейчас я тебе выделю половину оперативного резерва нашей службы, больше не могу. Да и в Петропавловске есть наши люди. Немного, но есть. Плюс Михаил Иванович обещал помочь своими людьми. Ему самому не нравится, что японцы так распоясались». «Кутузов — это, конечно, хорошо, но его одного мало», — я покачал головой. «Насколько мне известно, род Кутузовых немногочисленный, а у князя наверняка хватит забот помимо того, чтобы искать диверсантов». «Мечников, это правда все, что у меня есть. В общем так, если у меня получится, я выскребу еще 5 и направлю к вам на помощь. Вы, главное, начните». «М-да, все понятно. И ведь он не врет, по глазам видно. А значит, проблемы в империи куда серьезнее, чем я думал. И эти проблемы вот-вот грозят завалить нас всех к чертовой матери». «Загружаемся, ребята!» Попрощавшись с Распутиным, я кивнул в сторону самолета своим людям. «Кто у вас старший?» Я подошел к 5 менталистов. «Капитан Волхов». Невысокий, черноволосый мужчина, лет 30, протянул руку. «Можете не представляться, ваше благородие, мы знаем, кто вы. И от всей нашей службы мы хотим сказать вам спасибо за то, что спасли императора. Империя была на грани. Еще немного, и все полетело бы в тартарары». «Да не за что, капитан. А по имени тебя как?» «Василием меня зовут». Он добродушно улыбнулся. «Отец бывший военный, мама врач». «Угораздило же тебя, Василий, родиться с даром менталиста. Врагу такого не пожелаешь». «Я не жалуюсь, ваше благородие. Да, бывает сложно. Но, с другой стороны, я помогаю очищать империю от всякой швали, а значит, делаю доброе дело. Правда, иногда хочется в лаву прыгнуть, чтобы наверняка смыть с себя все то дерьмо, что из людей льется. Но это все лирика, как говорил мой инструктор. Главное дело, а все остальное потом. Ну ладно, Василий, пошли. Перелет у нас долгий. А значит, успеем обговорить все нюансы. Думаю, сработаемся. Загрузившись в самолет, мы дождались, пока он взлетит, и только после этого я подозвал к себе менталиста и Логинова с Кречетовым. «Итак, господа, давайте решим, как мы будем работать. Насколько я понимаю, капитан Волхов имеет куда больше информации, чем мы, поэтому прошу его высказаться первым». «Насчет информации вы ошибаетесь, ваше благородие. Единственное, что я знаю, это то, что нам придется вычищать Петропавловск от предателей и агентов японской разведки. А в остальном я знаю не больше вашего. Единственное, что я могу сказать, так это то, что его светлость приказал в случае каких-либо форс-мажоров подчиняться вам. А больше ничего такого нет». Я мысленно усмехнулся. А Распутин, видимо, каким-то шестым чувством понял, что я не собираюсь ни с кем церемониться, и заранее себе соломку подстелил. Ректору совсем невыгодно, чтобы я вступал с ним в конфликт. Антимагов в империи всего 4 пока что. И не факт, что новые появятся скоро. «Значит, будем работать», — я усмехнулся. «Надеюсь, тут никто не против жестких мер. Неохота сдохнуть вдали от дома, поэтому вычищать эту грязь мы будем основательно и капитально. Понятное дело, что такое количество мы поместим под стражу. Но по большей части я предлагаю всех тех, кто конкретно заморался, отправить в утиль». Логинов с Кречетовым лишь усмехнулись на мои слова, а Волхов кивнул. «Ничего против не имею, ваше благородие. Я столько раз видел, как погибали парни из группы захвата, что у меня давно выработался иммунитет на доброту по отношению к тем, кого мы обычно ловим. А учитывая мой дар, шанс, что мы ошибемся, крайне низок». «Ну вот и хорошо. Подробности обсудим уже на месте. Наверняка в этом вопросе захочет поучаствовать и князь Кутузов. Хотя, учитывая его репутацию, вряд ли он будет сильно против». Япония. Одно из северных княжеств. Князь Тара тренировался. Тяжелая ламеллярная броня нисколько не сковывала движение беловолосого мужчины. И он легко отражал удары трех мастеров меча, с каждым разом умудряясь выходить из безвыходных ситуаций. «Хватит!» Сбив с ног двух мастеров, князь одним длинным шагом оказался рядом с последним противником и приставил тому клинок к горлу. «Хорошая схватка! На сегодня хватит!» Мастера встали и, глубоко поклонившись, молча покинули додзё. К князю тут же подбежали слуги, споро сняли с него броню, а после поднесли кувшин с холодной водой. «Мой князь!» — в додзё вошел молодой человек со шрамом на лице. «У меня новости из Петропавловска». «Говори!» Князь налил себе воды в стакан и начал медленно пить небольшими аккуратными глотками. «Наши люди нашли, что искали?» «К сожалению, нет, господин. Но они узнали, что завтра утром князь Кутузов лично будет кого-то встречать на военном аэродроме. Я еще в прошлом году внедрил туда трех боевиков. Мы можем уничтожить единственного архимага в городе, но нужно действовать быстро». Тара задумался. Если раньше идея вторгнуться в империю северного соседа казалась ему глупостью, то сейчас он совсем по-другому смотрел на инициативу одного из своих сыновей. Да, это будет сложно. Да, это будет сопряжено с большими потерями, так как русские — очень крепкие воины, чтобы не говорили лизоблюды во дворце императора. Но куш того стоит. Петропавловск каждый месяц собирает добычу золотых приисков, и тонны золота после проверки уходят в столицу русских. Если подгадать момент, можно получить в свои руки не меньше 20 тонн желтого металла. А возможно, даже взять под контроль весь город. А это значит, что на какое-то время получить в свое распоряжение кучу ресурсов. Единственное препятствие на данный момент — это князь Кутузов, архимаг воды. Этот старик способен одним взмахом руки отправить на дно сотни кораблей. И пока он жив и здоров, атака на Камчатский полуостров — настоящее безумие. Однако вот и появился шанс наконец-то поквитаться с ним. И князь не упустит этот шанс. «Хорошо, пусть твои люди действуют», — Тара кивнул. Более того, свяжись со всеми своими агентами. Пусть помогут, чем смогут. Князь всегда с охраной из боевых магов. Троица боевиков вряд ли сможет справиться со всеми. Атаковать только в случае полной уверенности в победе и никак иначе. Как прикажет мой господин. Парень вновь поклонился и покинул Дадзё. Атара подумал о том, что ему пора потихоньку собирать вокруг себя вассалов, по крайней мере, самых преданных. Петропавловск. Следующее утро. Наш самолет плавно приземлился на взлетную полосу военного аэродрома и через несколько минут полностью остановился. Мои бойцы уже не спали, впрочем, как и я. И только Анна мирно посапывала на широком кресле, не обращая внимания на шум вокруг. Первый полет для девушки оказался довольно стрессовым. И лишь под утро ей удалось заснуть, так что теперь ее вряд ли получится разбудить. «Кречетов!» — я кивнул на Анну. «Прикажи одному бойцу аккуратно вынести девушку из самолета. Наш лекарь, судя по всему, нуждается в отдыхе». «Понял, командир!» — Володя улыбнулся. «А сами как, не желаете выступить в роли рыцаря?» «Володя, я тебя сейчас чем-нибудь стукну». Я демонстративно потянулся к снайперской винтовке. «А лучше пристрелю, чтобы ты херню не нес». «Меньше глупостей, говори. Врачи сказывают, что это очень сильно продлевает жизнь». «Рядом с тобой, командир, год за два идет, так что скоро я стариком стану». Кречетов быстро прошмыгнул мимо меня, поняв, что я и правда способен его стукнуть. Балагур, других слов нет. Выйдя из самолета, я понял, что нас уже встречали. Конвой из 10 автомобилей припарковался полукругом возле самолета, и высокий статный мужчина в военном мундире смотрел на нас с прищуром. А вот и князь Кутузов Михаил Иванович собственной персоной. Прославленный боевой генерал и один из сильнейших архимагов воды в империи. «Добрый день, ваша светлость!» Быстро спустившись по трапу, я подошел к князю и коротко поклонился. «Ярослав Мечников». «Здравствуй, здравствуй. Наслышан о твоих подвигах, сынок». Князь как-то по-отечески улыбнулся. «Рад, что Андрейка послал именно тебя сюда. Судя по твоей характеристике, мы сработаемся. Характер у тебя правильный, как и взгляды на жизнь. А это, пожалуй, один из самых важных аспектов. Вижу, ты не один. Чьи бойцы?» «Часть мои, часть люди Андрея Михайловича». Я кивнул на пятерку менталистов, что отошли в сторону. «Прибыли для помощи по устранению японских друзей». Князь хотел было что-то ответить, но тут до меня донесся крик Василия. «Ярослав, справа опасность!» Повернув голову направо, я увидел невысокого парня лет 20, который с безумной улыбкой на губах что-то сломал. Сила сама собой выплеснулась наружу, и единственное, что я успел, — это создать вокруг себя и людей защитный купол, а после пришла боль.